Вена. Вена расположена в том месте Австрии, где Дунай, прорвавшись сквозь теснины венских ворот, выходит на равнину. Эта равнина издавна привлекала к себе поселенцев, ибо земля здесь одарила людей и хлебом, и вином, и фруктами, как писал в середине XVII века австрийский топограф Цейлер. Вена, хотя и тесно связана с историей Австрии, но существовала еще задолго до создания австрийского государства. Около 3000 года до нашей эры на территории современной Австрии поселились венето- и иллирийские племена, основавшие на месте одного из сегодняшних районов Вены поселок и возведшие вокруг него укрепление. После них сюда пришли кельты, которых в 16 году нашей эры сменили римляне. На месте нынешней Вены римляне нашли кельтское поселение Виндомина и построили тут один из своих лагерей, центр которого находился на месте нынешнего Хохермаркт. Главный лагерь римлян располагался несколько дальше. Но в Виндобоне постоянно стоял гарнизон одного из римских легионов. Географическое положение Виндобоны позволяло римским войскам не только отражать набеги германцев, но и самим предпринимать захватнические вылазки. Со временем вокруг военного лагеря стали вырастать торгово-ремесленные поселки. В Виндобоне охотно и подолгу жил римский император Марк Аврелий. Здесь он и умер в 180 году. С течением времени римляне были вытеснены отсюда новыми завоевателями, которые в этом районе вообще часто сменяли друг друга, но наиболее устойчиво к захвату этих земель стремились германские племена, которые переименовали Виндобону в Венею. Нынешнее название австрийской столицы впервые упоминается в исторических хрониках 1030 года, но только в 1037 году Вена называется городом. Тогда она входила во владение герцогского рода Бабенбергов, могущественных правителей, владевших многими австрийскими землями. Однако сами Бабенберги тогда еще не жили в Вене, потому что она была слишком открыта для нападений мадьяр. В 1138 году Генрих Язомир Гот, маркграф этого же рода, сооружает у самых ворот тогдашней Вены свой дворец, в котором почти сразу же начинается довольно пышная светская жизнь. При нем же происходит закладка собора святого Стефана и возведение бенедиктинского монастыря для призванных им ирландских монахов. При Леопольде VI Вена занимала уже почти всю свою нынешнюю центральную территорию и считалась одним из красивейших нижнегерманских городов. Рост Вены вширь в то время прекратился, и начался внутренний рост города. Появляются Суконная, Ювелирная и другие улицы, а также Дворянская, на которой не разрешалось жить торговцам и ремесленникам. Строгая грань, проводившаяся между сословиями, отражалась и на внешнем облике города, каждый квартал которого имел свою собственную «физиономию» в кавычках. Так в городском статусе Леопольда VI говорилось, что потомственные граждане, владеющие поземельной собственностью, пользуются привилегиями перед купцами и мещанами, а все они вместе отрицают право заседать в совете за ремесленниками. В соборе святого Стефана сейчас можно видеть надгробную плиту, посвященную памяти бургомистра Форлуфа и двух советников, казненных в 1408 году на Свиной площади ремесленниками, которые тогда одержали победу над потомственными бюргерами. В конце XIII века Вена переходит под владычество Габсбургов, которые постепенно присоединяли к своим владениям все новые и новые территории. В 1529 году пришлось выдержать первую осаду турок, которые завоевали Венгрию и тем самым открыли себе свободный путь к австрийской столице. Жители Вены сожгли все пригороды и срыли замок на Каленберг, чтобы лишить турок всякого прикрытия, и в течение 18 дней выдержали осаду, пока им на помощь не пришло подкрепление. Множество немецких городов, например, Нюрнберг и другие, прислали тогда Вене крупные пожертвования, чтобы она могла вновь воздвигнуть свои укрепления. Через полтора века турки снова осадили Вену, но городские жители во главе с бургомистром Либенбергом организовали защиту своей столицы, в стенах которой тогда укрылось и население пригородов. Вена выдерживала осаду и отбивала все атаки, пока не подоспела помощь Яна Собеского. Отчасти именно бурные события истории привели к тому, что Вена никогда не была мировым центром. С одной стороны, национальные противоречия постоянно подтачивали империю, с другой — городу не хватало свободного выхода в море. Но, может быть, благодаря этому Вена и сохранила в своем архитектурном облике цельность и однородность старины, чего нет в большинстве крупных европейских городов. Старая Вена — это своеобразный историко-архитектурный музей с характерными чертами средневекового города, узкими изломанными улицами и темными, прижавшимися друг к другу домами и церквами. Нет ни одного свободного клочка земли, но увенчанные куполами и островерхими гранеными шпилями строения седой старины подчас теряются среди зданий пышного барокко, возведенных в конце XIX века, или в причудливом сочетании барокко с готикой. На Соборной площади почти на 140 метров ввысь взметнулась стройная башня собора святого Стефана, который венцы любовно называют Штефель. Этот центр и символ Вены является крупнейшим готическим собором Австрии. Он красуется почти на всех венских сувенирах и вызывает неизменное восхищение всех, кто способен оценить прекрасное. Штефель строился, перестраивался и подновлялся в течение трех столетий. Его ажурная башня кажется особенно легкой рядом с основным зданием, а из ее проемов открывается величественная панорама от Дуная и начинающейся за ним равнины на востоке до высоких холмов Венского леса. Крутая с острым гребнем крыша собора, услана многоцветной глазурованной черепицей, а стены покрыты искусно высеченными узорами. Лепные, резные, литые и кованые украшения создавали великие умельцы, большинство из которых остались безымянными. В средние века каждый венский подмастерье, добившись звания мастера, вколачивал гвоздь в особый деревянный столб. И мастеров в Вене оказалось так много, что со временем столб превратился из деревянного в железный. Он и сейчас стоит неподалеку от Штефеля, как символический памятник усердию, трудолюбию и таланту народа, построившего один из красивейших городов мира. В 1945 году, отступая от Вены, гитлеровцы подожгли собор, который полыхал около трех дней. Сгорела крыша. Упал 20-тонный колокол, обвалилась часть стены, были уничтожены многие украшения, погиб и знаменитый орган, на котором играли многие всемирно известные музыканты и композиторы. Старожилы рассказывают, что собор святого Стефана от полного уничтожения спас молоденький рыжеволосый русский лейтенант. Вокруг все горело и рвались снаряды, а он под пулями вместе со своими солдатами бросился тушить полыхавший собор, когда воду носили только касками и другими подручными средствами. С запада и юга австрийскую столицу окружает знаменитый Венский лес. это крайние отроги Альп и покатые возвышенности, которые становятся все более высокими и крутыми по мере удаления от города. На их склонах расположились кудрявые рощи, виноградники и отдельные строения. В будние дни этот красивый район производит впечатление тихой местности, которую населяют лишь распевающие на все голоса птицы, а на дорогах встречаются автомобили с туристами. В воскресные же и праздничные дни сюда устремляются и сами горожане.